Пусть в вашем доме, что на камне возведен, царит любовь, отныне вы едины. Союз, что Господом сегодня заключен, да не разделит человек ни наполовины. О, юный муж, люби свою жену и обращайся с ней, как с немощным сосудом.